Глава 7. 8 сентября 1941 года. Белорусская ССР. Минск. Очнулся я от льющейся на голову воды. Похоже, что до смерти меня не прибили. Уйти на перезагрузку не удалось. Может, и к лучшему. Нехорошо оставлять Светочку тут одну. Плохо то, что я снова оказался в плену. Это прямо какая-то скверная тенденция. Открыв глаза, я огляделся. Вокруг было темно. Ночь? Неужели я весь день в отключке провалялся? Тусклый свет керосиновой лампы освещал пространство диаметром всего пару-тройку метров. Но чувствовалось, там дальше, за световым кругом, довольно большое помещение. Я лежал на ледяном бетонном полу со скрученными за спиной руками. В голове стоял сильный звон. Последствия сотрясения мозга. Голова болела целиком, словно схваченная раскаленным стальным обручем. Сильно пахло сырой штукатуркой и керосиновой копотью. Прямо перед моим лицом стояла пара армейских ботинок. Взглянув вверх, я обнаружил в ботинках здоровенного мужика, державшего в руках помятое ведро, из которого он, видимо, и поливал меня полминуты назад. «Херр Гауптман! Эрвахте ауф!» «Господин капитан, он очнулся!» — сообщил кому-то здоровяк, отбрасывая ведро. «Гефрайтер! Бригин зи ин унд фольгин зи им ауфмергзамцу!» «Ефрейтор, посади его и следи за ним внимательно!» — раздалась команда из темноты. Ефрейтор рывком вздернул меня за связанные руки и посадил спиной к мокрой стене, а сам встал рядом, злобно сопя. «Виталь, ты как?» — раздалось сбоку. Из-за звона в ушах я даже не сразу понял, что моим состоянием интересуется Светлана, сидевшая на расстоянии вытянутой руки. Если бы я еще мог эту руку вытянуть. «Света, с тобой все в порядке?» — задал я самый глупый в данной ситуации вопрос. «Но какой может быть порядок в плену?» «Меня почти не били, если ты об этом», — грустно сказала Света. «Так, врезали пару раз, чтобы не орала. И не насиловали. Хотя эта процедура может быть впереди. Только какой-то тип со следами дегенеративного вырождения на лице пощупал меня за грудь и при этом натужно кряхтел». «Молчает!» — каркнул ефрейтор. «Пошел нахер, урод!» — не поворачивая к нему головы, прошипел я. «Света, а где мы?» «В каком-то подвале. Мы сюда долго добирались. Почти полтора часа шли. В основном по дворам и подвалам. Мне показалось, что у них есть проводник, отлично знающий Минск со всеми его закоулками. Даже я так хорошо не ориентируюсь в городе». «Молчает, шайзе!» Ефрейтор дернул меня за воротник. «Иди нахер, тварь!» — снова буркнул я. «Света, сколько времени прошло? Бармалею удалось сбежать?» «Часа три с момента нападения», — совсем упавшим голосом ответила Светлана. «Бармалей все-таки убежал, но если ты думаешь про подмогу, то ее появление крайне сомнительно. Немцы очень долго заметали следы». «Спокойно, доктор Смаркалова. Нас обязательно освободят», — сказал я, чтобы подбодрить ее. «Молчай, ты!» — рявкнул ефрейтор, сопроводив команду пинком по моей ноге. Бедро немедленно взорвалось дикой болью. «Ага, так у меня в организме новая дырка образовалась. Лейтенант мне в ляжку пулю вогнал. К счастью, явно из чего-то мелкокалиберного. Большой пистолет под бинтами спрятать невозможно». «Виталий, ты прости меня, дуру», — произнесла Света и заплакала. «Это ведь из-за меня мы в эту передрягу попали». Мои глаза уже привыкли к темноте, и я стал различать предметы за пределами освещенного круга. Подвал действительно оказался довольно большим и почему-то с высоким потолком. Неподалеку от нас у опорной колонны виднелось несколько сидящих фигур. Они что-то обсуждали. Один из них бурно жестикулировал, то и дело показывая в мою сторону. Наконец переговоры закончились. От группы отделились и направились в нашу сторону две фигуры. Стоящая на полу керосинка освещала их примерно до пояса, но один из них совершенно точно являлся тем самым лейтенантом, а второй, в солдатских ботинках с обмотками, сразу привлекал внимание замаранными почти до полной серости штанами и гимнастеркой. Складывалось впечатление, что он несколько часов ползал на брюхе по густой пыли. «Он?» — почему-то по-русски спросил лейтенант. «Точно он, херр капитан!» — тоже по-русски ответил второй. «Он на посту зелеголовых из эмки выходил и со старшим за ручку здоровался. А тот только что не кланялся ему. Мабыть, генерал какой? Хотя видок у него... Коровин, аналитика не является твоей сильной стороной, лениво сказал лейтенант. Хер, капитан. Вот природная наблюдательность — другое дело. Чё? Коровин явно не понял и половины слов из речи своего командира. «Через плечо!» — хохотнул лейтенант. «Отдохни пару часиков и снова ползи в город, как ты хорошо умеешь, змеей. Мне интересно, что большевички станут делать после пропажи этих субъектов?» «Есть, хер-капитан! В смысле, я воль!» Дернув рукой, как будто собирался отдать честь, Коровин еще 5 секунд потоптался на месте и ушел куда-то в темноту. А хер-капитан почти минуту стоял неподвижно. Я не видел его глаз, но зуб даю. Он внимательно разглядывал меня и Светлану. Наконец смотрины закончились, и офицер тем же ленивым тоном скомандовал. «Гефрейтор Кнак, гиб майнен трон!» «Гефрейтор Кнак, принеси мой трон!» От кучки солдат отделился один и принес лейтенанту деревянный ящик, вернее, небольшой сундучок, на который тот и уселся с довольным кряхтением. Уселся очень грамотно. Его лицо по-прежнему оставалось в темноте, а я был полностью на свету. «Ну что, мил человек, покалякаем о делах наших скорбных!» Не удержался я. От неожиданности офицер изменил позу. Его лицо на мгновение попало в круг света, и я смог от души насладиться выражением безмерного удивления на его породистом лице. «Эк, проняло, подонка! Вопросы здесь задаю я!» Справившись с волнением, ответил мой оппонент сакраментальной фразой. «Для начала, кто вы такие? Имя, звание, номер части?» «Дубинин. Вольнонаемный работник. Помогаю повару на кухне. Дрова для печки наколоть, овощи для супа почистить. А она?» «Светлана Смаркалова. Я фельдшер 256-го медсамбата». «А почему там, на улице, вы сказали, что вы врач?» «Всегда мечтала быть врачом», пожала плечами Света, «но не смогла получить нужное образование. Все время что-то отвлекало. То мужики, то дети». «И сколько же у вас детей?» Любезным тоном поинтересовался лейтенант. 7, господин офицер», печально вздохнула Света. «Ну надо же!» фальшиво удивился господин офицер. «А по вам и не скажешь. Я бы даже имел смелость предположить, что вы вообще ни разу не рожали. Конституция, телосложение. Медицинский термин». «У меня худощавая, как у воблы», — грустно призналась Светлана, — «потому и незаметно». «Неудачная попытка», — после долгой паузы сообщил лейтенант. «Кухонный работник, фельдшерица. Вы меня даже рассмешить не смогли». «Ну, клоуны тут точно не мы», — усмехнулся я. «А вы кто по масти?» «По замашкам какие-то фраера. Вы разве не догадались, что попали в плен доблестному немецкому вермахту?» С иронией в голосе спросил оппонент. «Ну, пошутили и хватит. Начнем еще раз, более серьезно, без кухонных мужиков. Я Гауптман Фогель, командир разведывательного подразделения, успешно действующего в вашем тылу. А кто такие вы? Вас везли на генеральской машине. У вас в прикрытии было целое отделение отборных солдат из гвардейской дивизии». Слово «гвардейской» Фогель произнес с каким-то особенным выражением, словно плюнул. «У вас с собой был пистолет совершенно незнакомой мне конструкции, но сделанный под стандартный 9-миллиметровый патрон. А ваша сопроводительная бумага – это вообще нечто. Официальные документы так не оформляют. Но сам факт того, что неких Дубинина и Смаркалову выписали подобную справку...» «Вот тут вы нас подловили, Гауптман», – саркастически сказал я. «Видимо, аналитика – ваша сильная сторона. Проблема в том, что вы все равно не сможете сделать правильные выводы из выявленных фактов». «Вы, Дубинин, явно не понимаете всей серьезности своего положения», – покачал головой Фогель. «У меня много времени, и пытать мы умеем так, что даже в гестапо завидуют. Вы ведь все равно мне все расскажете, только после очень неприятных процедур. Учтите, что мои люди очень злы на вас за гибель своих товарищей, которых вы убили при захвате, поэтому стесняться в выборе методов не будут». «Да мы как бы тоже никуда не торопимся», — усмехнулся я. «Ну хорошо. Люблю упрямых людей», — вернул мне усмешку Фогель. «Приятно потом видеть, как они, роняя слюни, наперебой выкладывают нужные сведения. Начнем с наиболее зрелищного воздействия. Гауптман повернулся и крикнул в темноту. «Гефрейтор Халява! Цумир!» «Ефрейтор Халява, ко мне!» Буквально через пару секунд рядом с нами нарисовался интересный персонаж. Звероватого вида мужик в сильно помятой красноармейской форме, в фигуре которого странным образом сочетались довольно узкие плечи и огромные, величиной с голову младенца, кулаки. «Звали Херр Гауптман?» Голос у мужика оказался неожиданно высоким, как у оперного кастрата. «Микола, видишь вот эту красавицу?» С какими-то гнусными нотками спросил Фогель. «Так точно, Херр Гауптман». Халява посмотрел на Свету с гастрономическим интересом. «Хочешь развлечься?» Продолжил Фогель, наклонившись вперед и тщательно фиксируя выражение моего лица. Я уже догадался, что будет дальше, но от осознания собственного бессилия только скрипнул зубами. «Ну-ка, Микола, возьми эту кралю и вдуй ей так, чтобы дым из ушей пошел!» Весело закончил Фогель. Халява ощерился, показывая отсутствие двух передних зубов, схватил Свету за воротник хламиды и рывком приподнял с пола. Ткань затрещала, женщина приглушенно пискнула. Я дернулся, чтобы вскочить, но стоящий рядом немец просто наступил мне ботинком на рану на бедре. Буквально взвыв от боли и бессилия, я вжался в мокрую стену. «Яка гарна дівчина, які тітьки, які стегна! Ох ти ж моя солоденька!» «Какая красивая девушка, какие груди, какие бедра! Ох ты ж моя сладенькая!» Заворковал ефрейтор, деловито ощупывая Светины ягодицы. «Fuck off, bastard!» Почему-то по-английски выкрикнула Светлана. И тут у меня в мозгу словно реле щелкнуло. «Поручик Птицын, немедленно прекратить этот балаган!» Презрительно ледяным тоном негромко сказал я. «Как вы смеете так обращаться с женой офицера русской императорской армии?» Гауптман вскочил, опрокинув свой трон. «Что? Что вы сказали?» «Прочистите уши, поручик. Они явно забиты салом на службе у колбасников. Или вы разучились понимать человеческую русскую речь?» Небрежно обронил я. Могучим усилием воли Фогель, или все-таки Птицын, взял себя в руки. «Микола, оставь ее!» — скомандовал он своему клеврету, уже начавшему задирать на Светлане юбку. «Не займай, панич!» — отмахнулся Халява. «Я тільки у смак увійшов!» «Не лезь, господинчик, я только во вкус вошел!» «Гефрейтор, команд цирюк!» «Ефрейтор отставить!» — рявкнул на оборзевшего ефрейтора Гауптман. Халява нехотя отпустил женщину и сделал шаг назад. «Шел вон отсюда, хохлядская морда!» Визгливо выкрикнул офицер. «Сгною в караулах, скотина!» Микола словно сдулся. И без того узкие плечи обвисли, лицо приобрело выражение обиженного ребенка, у которого отобрали надкусанную пироженку. Шаркая ногами по бетону, ефрейтор убрел в темноту. «Поручик, вы негодяй и мерзавец!» — дрожащим голосом сказала Света. «А ваши люди — животные!» «Прошу прощения, мадам!» — галантно улыбнулся Гауптман. «Он, похоже, уже полностью пришел в себя. Но вы ведь не представились. А ваш вид больше подобает прачке». «Я князь Виталий Дмитриевич Ахлябин. Последнее звание в русской императорской гвардии капитан. Командир роты лейб-гвардии Волынского полка. Я отчаянно блефовал, пользуясь общеизвестными для жителя России 21 века историческими сведениями. Последнее звание в войсках верховного правителя России адмирала Колчака – полковник. Последняя должность – начальник штаба корпуса генерала Каппеля. А это моя жена и соратница Светлана Алексеевна, урожденная баронесса фон Глейман», – подыграла мне Света. Гауптман переваривал поступившую информацию почти 2 минуты. «Прошу прощения, господа. Меня зовут Александр Сергеевич Птицын. Последнее звание в добровольческой армии – поручик», – медленно произнес офицер. «Не понимаю, как вы угадали звание и фамилию?» «Элементарно, поручик», – усмехнулся я, потихоньку оттаивая. Похоже, что моя импровизация удалась. Просто сопоставил кое-какие наблюдения. «Но что вы делаете у большевиков?» – взвился Птицын. «Мы прибыли по заданию Харбинского отделения РОВСа, русский общевоинский союз, общеизвестная организация белоэмигрантов, создана в 1924 году. «Для оказания помощи нашей родине в борьбе с агрессором», — веско припечатал я. «А вот что русский офицер Птицын делает на службе у вонючих колбасников?» «И много вас таких?» — спросил Гауптман, проигнорировав мой вопрос. «Достаточно для того, чтобы оказывать значительное влияние на текущую фронтовую обстановку». «Так вот в чем дело». Птицын поправил свой трон и обессиленно рухнул на него, утирая с лица выступившую испарину. Эк его бедолагу вштырило. Прямо любо-дорого глядеть. «Теперь мне многое становится ясным. А мы гадаем, кто такой генерал Бат и откуда он взялся? Ведь не было врачьей собачьей...» Презрительное название Красной Армии, данное белогвардейцами. «Такого офицера не было. Вот не было, не было. А теперь есть. И воюет он вполне успешно. Наверняка ваши хозяева сполна ощутили последствия его действий на своей шкуре», — с улыбочкой произнес я. «Перестаньте меня подначивать, князь», — скривился Птицын. «Немцы мне не хозяева. Просто на данном этапе наши цели совпадают». «Ага, так вы, вероятно, находитесь в плену иллюзии, что после победы над большевиками немцы вернут вам ваше поместье? Или что там у вас было? Спиртовой заводик в Малороссии?» «Александр Сергеевич», — подала голос Света, — «я попрошу у вас прощения за то, что назвала вас негодяем и мерзавцем, если вы начнете вести себя как положено культурному человеку». И Светлана демонстративно повела плечами, показывая, что связано. «Ах да!» Птицын даже по лбу себя хлопнул. «Простите, сейчас. Гефрейтор, лоззи унд бринг эйн паркистен. Гефрейтор, развяжи их и принеси пару ящиков». «Яволь, херр Гауптман», — ответил так и стоящий рядом со мной немец. Судя по отсутствию у Гефрейтора хоть какой-то реакции на перипетии нашего интересного разговора, на русском он знал только слово «молчать». Сняв с нас веревки, немец принес из дальнего угла подвала пару деревянных ящиков и снова застыл рядом, как истукан. «Вот только, Светлана Алексеевна, впредь попрошу обращаться ко мне херр Гауптман или херр Фогель». «Как скажете, херр Гауптман», — кротко ответила Света, но голосок у нее буквально звенел. Усевшись с относительными удобствами, я начал массировать запястья, а Света первым делом поправила одежду и волосы. «Я так понимаю, что вы из полка «Бранденбург-800»?» — небрежно спросил я. Следовало непрерывно долбить Птицына разнообразной фигней, чтобы он не успевал тщательно фильтровать развешиваемую ему на уши лапшу. «Вы удивительно информированный человек», — натужно улыбнулся Гауптман. «Само существование нашего подразделения является тайной». «Секрет полишинеля», — снова подыграла мне Света. «Что-то не верится», — ехидно сказал бывший белогвардеец. «Ну, для примера. Расскажите штатное расписание нашего полка». «Легко», — усмехнулся я. «Подразделение, первоначально именовавшееся 800 строительно-учебный батальон особого назначения, было сформировано 10 января 1940 года. Наименование «строительно-учебный» было присвоено для конспирации. В начале своего трудового пути подразделение состояло из 4 рот. Роты дислоцировались в 4 населенных пунктах, впоследствии место дислокации одной из рот, город Брандербург на Хафеле, дало название всему подразделению. Но уже 1 июня 1940 года батальон был развернут в 800-й учебный полк особого назначения Бранденбург, наименованный учебный по-прежнему для конспирации. Сейчас полк состоит из 3 батальонов, дислоцирующихся опять-таки раздельно в Бранденбурге, Вене и Дюрине. Прохрипел Гауптман. Он даже с лица взбледнул, сука. Так ему моя инфа понравилась. И как таких нервных в диверсанты берут? Чтобы окончательно добить эту белогвардейскую мразь, я добавил невинным тоном. Первым командиром полка Бранденбург был майор Кевиш, затем майор фон Аулук. А с 30 ноября 1940-го подразделением командует подполковник Пауль Хеллинг фон Ланценауэр. А сказать, за что 3 месяца назад обер-лейтенант Зигфрид Граберт получил рыцарский крест Железного креста? Стоящий рядом ефрейтор, услышав и узнав знакомые имена, тоже занервничал и начал переминаться с ноги на ногу, посматривая то на нас, то на своего командира, прям как застоявшийся жеребец перед случкой. «Мне добавить еще что-нибудь, господин Фогель?» Елейным голоском буквально пропела Света. «Вот ведь умница!» «Нет, благодарю, достаточно!» Только секунд через 20 сказал Гауптман и добавил по-немецки. «Берунге дих, Вилли! Das sind unsere!» «Успокойся, Вилли, это наше!» Ефрейтор перестал стучать копытами и снова встал неподвижно, словно манекен. «Признаться, вы меня удивили!» Тихо и задумчиво проговорил Фогель спустя пару минут. «Но откуда?» «В управлении Абвера есть несколько наших агентов, Фогель». «Что?» — вскинулся Гауптман. «Как? Кто? Вы знаете, кто они?» «Увы, нет. Разве что могу намекнуть. Слышал от начальства, что один из наших кротов, крот, агент, глубоко инкорпорированный в структуру противоположных сил, как правило, поставляющий особо важную засекреченную информацию. Главное отличие от разведчика в его традиционном значении заключается в том, что крот вербуется еще до того, как получает доступ к закрытой информации, иногда даже до того, как начинает работать в той сфере, которая интересует вербующую, засылающую сторону. Завербованные еще в 20-е годы ныне занимают должность руководителя отдела Z. Отдел Z – управление кадров и финансов. В частности, такой агент мог предоставить своему нанимателю полный список личного состава Абвера или данные о финансировании операции. Но фамилию его не упоминали. Я как можно небрежней пожал плечами. Снова наступило долгое молчание. «Я даже боюсь представить, какой еще информацией вы обладаете», – тихо сказал Фогель Птицын. «Теперь я понимаю, почему большевики так прикрывали ваше перемещение. И все же, можете что-то сообщить о своей миссии?» «Вы кажетесь мне человеком чести, херр Гауптман», — откровенно соврал я. «Поэтому я немного приоткрою завесу секретности вокруг нашей совместной операции. Итак, еще в ноябре 1939 года председатель Харбинского отделения РОВСа генерал-лейтенант Вержбицкий доложил председателю Дальневосточного 9-го отделения Союза генералу Дитерихсу о том, что «дальше я понес лютую пургу, искусно компилируя почерпнутые из библиотеки сведения о деятельности РОВС, фрагменты читанных в юности шпионских романов и собственные фантазии на тему. Получалось, что белые мигранты с Дальнего Востока решили, что Сталин начал возрождение Российской империи и решили ему помочь техническими ресурсами и военными кадрами. В СССР были направлены инженеры для налаживания производства уникальных новинок, в частности бронетехники, и офицеры, способные обучить бойцов Красной Армии этим пользоваться. Среди этих людей были и мы с Батом. Уже минут через 5 развешивания на ушах лапши Фогель Птицын начал смотреть на меня глазами подыхающего от запора суслика, а через 10 минут прервал мой монолог словами: «Простите, князь, это совершенно не мой уровень компетенции. Всю эту ценную информацию вам необходимо передать подполковнику Ланценауэру, а лучше непосредственно адмиралу Канарису. Я видел, что 2 месяца назад под Слуцком наделал один единственный большевистский танк. Вы ведь именно его имели в виду, упоминая уникальные технические новинки. В том числе и его, Фогель». Кивнул я, просто ликуя в душе. Это же какую замечательную дезу мне удалось протолкнуть, но тут же мне взгрустнулось. Ведь после этого вброса надо было еще как-то выбраться из цепких лапок фашистского прихвостня. «Господа сейчас вас накормят и напоят», — обрадовал нас Гауптман. «По всем вопросам обращайтесь к ефрейтору Кнааку. Я сейчас его пришлю. Он немного знает русский язык. Старина Вилли останется с вами для вашей же безопасности. Вилли! «Лассе нихт, Рунтер!» «Вилли, глаз с них не спускай!» «Не доверяете, Фогель?» — усмехнулся я. «Если вы, князь, дадите мне слово чести, что не будете пытаться сбежать!» «Даю слово чести», — покладисто сказал я. «Хорошо, вас пока не будут связывать», — мерзко хихикнул гад. «Я оставлю с вами всего 2 человек, а они у меня в группе самые дисциплинированные. Ну, если вы понимаете, о чем я, князь». «Не будут мстить за убитых товарищей и покушаться на честь Светланы Алексеевны?» — предположил я. «Именно, дорогой князь», — мило улыбнулся Фогель. У вас будет 2 часа, чтобы отдохнуть и оправиться. Потом мы поменяем точку дислокации, а после наступления темноты попытаемся выбраться из города. Ефрейтор Кнаак, Цумир. Подошел уже знакомый ефрейтор, приносивший Фогелю Птицыну трон. Тут я обратил внимание, что на нем висит мой пояс с пистолетом Ярыгина. Получив необходимые инструкции, Кнаак выдал нам из своих запасов по упаковке кнекброта и ломтю сала в целлофановой упаковке. Не густо, блин. Запивон состоял из кружки воды, сильно пахнущей ржавчиной. После приема пищи прошло всего 1/2 часа от силы, а не обещанные 2, но Кнаак и Вилли жестами заставили нас со Светой встать и погнали куда-то по подземному переходу, который, как мне показалось, уходил на глубину. Вскоре ощутимо похолодало, а под ногами зачавкала грязь. В пляшущих лучах фонарей были видны мокрые, темно-красные, облезлые, какие-то неопрятные на вид, словно освежеванные кирпичные стены и довольно высокий сводчатый потолок. Светлана смотрела на все это с немалым удивлением. И это она, местный житель. Что уж говорить обо мне. Коридор привел нас в небольшой подвал жилого дома. Он был завален сломанной мебелью и какими-то неопрятными тюками, от которых сильно несло прелостью. По деревянной лестнице с крутыми, узкими и шатающимися ступенями мы вышли на свет в запущенный садик, где полудикие яблони перепутались с гигантскими кустами сирени. Я и Светлана едва успели проморгаться после темноты и вдохнуть свежего, хотя и пахнущего гарью воздуха, как эти 2 чертовых балбеса ефрейтора буквально вцепились в нас и потащили. Как выяснилось, через 5 минут в очередной подвал. Затем эти подвалы и дворики стали меняться с калейдоскопической частотой. В 6-м или 7-м по счету подполье немцы наконец-то остановились. Вилли приспустил штаны, летние шаровары образца 1931 года для всех родов войск не имели ширинки, и начал спокойно, никого не стесняясь, мочиться, даже в сторону не отошел. А Кнаак на ломаном русском велел нам садиться в углу возле пролома в потолке, откуда падал столб бледного света и свисала изодранная ковровая дорожка. Едва мы отдышались, как к нам подошел Фогель Птицын. «А вы, господа, действительно весьма важные персоны», — с хмурым видом сказал гауптман. «Час назад из города вернулись наблюдатели и сообщили. Полк внутренних войск НКВД начал тотальное прочесывание Минска. Оцепляют кварталы, проверяют каждую щель. А чтобы пресечь несанкционированные передвижения по улицам, на всех перекрестках установили усиленные пушечными броневиками и станковыми пулеметами посты пограничников. Серьезно за нас взялись. Боюсь, что уходить придется уже сейчас, не дожидаясь темноты, иначе клетка захлопнется. И еще. Простите, господа, но вас придется связать. Кнаак, ефрейтор принес веревки, но связали нас в легком режиме. Руки спереди, не сильно затягивая узлы. Едва нас зафиксировали, как прозвучала команда «Форвардс», и диверсанты снова тронулись в путь. На этот раз легкой трусцой. Опять мы двигались по подвалам и заброшенным дворикам, но через час вышли не в очередное подземелье, а в полуразрушенный цех какой-то фабрики. Крыша сгорела и рухнула, одни колонны торчали повсюду, как скорбные трубы хатыни. Иногда из-под завалов горелых досок выглядывали станины брошенных или полуразобранных станков, перекрученные короба вентиляции и прочий хлам. «Форвардс!» — ткнул меня кулаком в спину Кнаак, и мы вслед за немцами бегом, едва не поломав ноги в кучах мусора, пересекли коробку разбомбленного цеха. Оказавшись на большом фабричном дворе, где были разбросаны пустые дощатые ящики и исписанные, исчерканные, изорванные листы бумаги, диверсанты приблизились к воротам, покореженным близким взрывом. Гауптман остановил группу и прислушался. Я и сам вскоре разобрал звук работавшего мотора. Минута, и во двор въехала полуторка. Из кабины выбрались 2 парня в форме красноармейцев. Сержант и младлей. «Херр Гауптман, транспорт Гемиферт. Транспорт подан», — доложил младлей, вскинув к пилотке 2 пальца. «Да, блин, конспираторы!» «Залезает!» — скомандовал Кнаак нам со Светой, и мы подчинились. В кузове мы сели у самой кабины. Двое фашистов устроились по бокам, остальные вдоль бортов, а Гауптман занял место в кабине рядом с водителем. Машина тут же тронулась по сложной кривой, покидая фабрику, объезжая воронки и груды кирпича, поваленные деревья и брошенную технику, черные остовы сгоревших грузовиков и тракторов. Подвывая мотором, погромыхивая бортами, полуторка выехала в пустынный переулок. Солнце уже село, и развалины прятались в сумерках. Здесь обочины тоже были усеяны брошенными вещами, какими-то тряпками, ящиками, коробками, чемоданами, сундуками и даже мебелью, кроватями с панцирными сетками, этажерками, комодами, стульями. Меня поразили компактно рассыпанные перед какими-то воротами сотни книг. Страницами играл ветер. Ветер войны, который унес прочь планы и мечты очень многих людей, оборвал неисчислимое количество желаний и самих жизней. Было очень тихо, и вой неухоженного механизма напрягал до дрожи, как будто это я был диверсантом, и любой звук мог выдать меня. Напряжение спало с меня в тот самый момент, когда среди очередных руин расцвел огненный цветок, и только мгновение спустя я услышал характерный стук Максима. «Ложись!» — крикнул я, бросаясь на пыльные доски и пригибая Светлану. Однако неведомого пулеметчика вовсе не интересовали хорошо видимые в открытом кузове живые мишени. Пули ударили по двигателю. Тот взвыл, жутко заскрежетал и заглох. Под резкие команды Гауптмана и ефрейторов немцы поспрыгивали на землю, вслепую стреляя по противнику. Положить прямо здесь всех пассажиров полуторки с той позиции, где стоял пулемет, не представляло особого труда, но Максим молчал. В ответ на заполошную стрельбу диверсантов грянуло всего несколько одиночных выстрелов, сразу ополовинивших небольшой отряд. Я догадался, что это пришли именно за нами. Уж очень аккуратно работали засадники, только по четко видимым целям, чтобы не ухлопать меня и Свету вместе с диверсантами. Короткими перебежками, подчиняясь чужим рукам, вцепившимся в нас со Смаркаловой, как тиски, мы проскочили открытое пространство и нырнули за угол полуразрушенного дома. Ага, кажется, Фогель не досчитался еще одного. Вилли как-то странно споткнулся, отпустил мой рукав, грянулся всей мордой в щебенку и уже не встал. Отлично, одним надсмотрщиком меньше. Перебежав неширокую улицу, немцы снова нырнули в подвал. И тут я услышал, как визгливо матерится Гауптман, смешивая русские и немецкие слова. «Мать вашу, перемать через три гроба, шайсы, суки, швайнехунд! Где Билат, обещанная авиаподдержка?» И тут наверху загрохотало. Вероятно, Фогель не просто так в наглую решил выехать из Минска на грузовичке с ветерком. Он явно заказал по радио авиаудар в определенный квадрат и планировал проскочить его сразу после бомбардировки, но нарвался на засаду. Бомбежка длилась всего минут 10, но показалась очень долгой. При каждом взрыве перекрытия ходили ходуном, и это не фигура речи. Балки и доски реально двигались с амплитудой не менее 10-15 сантиметров. Не успела опасть пыль, как мы выскочили из подвала, и, не скрываясь, понеслись по улице. Я попытался было притормозить движение в расчете на то, что нас настигнут парни, устроившие засаду, но немедленно получил стволом пистолета между лопаток от старины Кнаака, потерявшего, должно быть, своего последнего друга. Мы в приличном спринтерском темпе пересекли маленький скверик с поваленным памятником и оказались в частном секторе с одноэтажной застройкой. Почти все дома и домишки горели, подпаленные авиаударом. Причем горели хорошо. Столбы пламени поднимались на 2 десятка метров, а жар опалял кожу даже на расстоянии. Наша пробежка была достойна первых планов на съемках. Черные пригнувшиеся фигуры мчались по узкой улочке, а с обеих сторон колыхались полотнища пламени, трещало дерево, и в небо отлетали мириады искр. Волосы на голове дымились, в горле скреб сухой наждак, воздуха не хватало, ноги заплетались от усталости, рана в бедре при каждом шаге стреляла резкой болью. Проскочив пожарище, диверсанты снова нырнули в черноту подземелья. Первое, наверное, служило каким-то овощехранилищем. Оно оказалось усеяно зловонными лужами и кучами гниющих овощей, причем сгнивших настолько, что я затруднился с определением семейства погибших плодов. К посленовым они относились или к тыквенным? К посленовым относятся картофель и томаты, к тыквенным – огурцы и кабачки. Под ногами, возмущенно попискивая, рассекали здоровенные раскормленные крысы. Далее начался самый настоящий лабиринт из тесных переходов и каморок, где хранили дрова и какой-то сломанный хлам. Зато третий подвал оказался вполне приличным на вид. Большой, чистый и сухой зал, чей низковатый сводчатый потолок опирался на мощные квадратные колонны-подпорки. Настоящий дворец. В полнейшей тьме мутные и тусклые огоньки слабеньких в сравнении с нашими светодиодными ручных фонариков казались столбами света. На стенах, покрытых осыпавшейся штукатуркой, то и дело появлялись гротескные, изломанные черные тени. Пошатавшись по залу и не обнаружив опасности, диверсанты решили затаиться. Меня со Смаркаловой посадили у стены на небольшую стопку трухлявых досок. Диванчик было трудно назвать мягким, но хоть стылый холод земли не угрожал здоровью. Мы сидели со Светой, тесно прижавшись, загнанно дыша подвальной сыростью, и я отчетливо слышал, как колотится у нее сердце. Данный подвал являлся каким-то своеобразным перекрестком или сборным коллектором. Из него в разные стороны уходило 4 прохода туннеля. Тот, из которого мы пришли, явственно выделялся на фоне остальных. Из него жутко смердело и доносился писк. Крысы до сих пор злились на нашествие непрошенных гостей. Расслышать грызунов было непросто, но Свете это удавалось, и она каждый раз вздрагивала. Крысы пугали ее больше, чем фашисты. Уцелевшие немцы встали у каждого из туннелей, прислушиваясь, не идет ли погоня. На мой взгляд, выбор позиции для обороны был более чем странным и заставлял усомниться в тактическом умении бывшего поручика. С другой стороны, может, фрицы решили малость отдышаться после чемпионского забега по горящим улицам и просто сбегут через свободный ход, если русские предпримут атаку. Момент для попытки к бегству был самый удачный. Диверсантов осталось всего 5, включая нарезавшего круги по залу Гауптмана. Руки у нас были связаны, но спереди. Вроде бы бегство не помеха, но рядом с нами как приклеенный торчал здоровяк Кнаак. В принципе, будь я один, то все-таки решил бы испытать на прочность шкуру ефрейтора. Да хотя бы зубами ему в нос вцепиться или ухо откусить. Как бы он ни был тренирован, такие экзотичные для нынешних времен объекты, неожиданные атаки, непременно вызовут замешательство и дадут мне пару мгновений на то, чтобы добраться до своего грача, а там мы посмотрим, кто лучше умеет стрелять в темноте на звук и вспышки. Но, блин, присутствие Светы путало любые планы. Если меня грохнут, то разозленные фрицы не дадут ей легкой смерти. Особенно учитывая, что любитель гарных девчин, ефрейтор Халява, тоже уцелел. Придется набраться терпения и подождать лучшего шанса. С этими мыслями я провалился в какое-то полузабытье, в тревожную, мучительную дрему, когда смертельно, просто адски устал, и глаза закрываются даже от того, что голова вдруг нашла какую-то точку опоры, пусть даже грязную холодную стенку. А тут у меня вообще, можно сказать, условия для полноценного отдыха царские. Под задницей не холодно, под боком теплое, живое, упругое женское тело. Отдыхай, как говорится, не хочу. Очнулся я от шепота Светы. «Виталя, что это?» Сердце Смаркалова отчаянно колотилось. Я прислушался, но не уловил ничего, кроме неровного дыхания подруги. «Не слышишь? Дрожь какая-то, как от далекого землетрясения». «Ага, вот что она имеет в виду. От стены, на которую я откинулся, идет едва заметная вибрация. Оп, пропала. В темноте фонарики выключили для экономии батареек. Шарились немцы. Всхрапывали, громко пердели, бормотали что-то, отпускали тоскливые ругательства. И вновь эта дрожь. Словно кто-то неподалеку со всей дури жахнул кувалдой по земле. Стены заглушили звук, а вот сотрясение передалось. Да ведь это явно взрывы. Опять бомбардировка? Но почему немцы не приготовились к движению? Ведь им уже удалось один раз под ее прикрытием убежать от погони. «Кнаак, ты чувствуешь это?» — послышался тихий голос Фогеля. Гауптман удивлен, Значит, далекие взрывы не имеют к немцам прямого отношения? Найн, херр Гауптман, тоже шепотом ответил ефрейтор. А в следующую секунду взрыв грянул совсем близко. По ушам долбануло воздушной волной, хотя толстые перекрытия и стены опять задержали звук. Подвал сотрясся, со сводов посыпалась пыль. Кто-то из немцев включил фонарик, и слабый луч уперся в облако пыли, выдуваемое из туннеля, ведущего в овощехранилище. «Что происходит?» — испуганно вскинулась Светлана. «Все в порядке», — поспешно успокоил я ее. «Не дергайся. Кажется, это наше». И тут грохнуло с другой стороны подвала. В тусклом снопике света стало видно, как из прохода валит пыль. Снова сотрясение, хлопок по ушам, штукатурка на голову, третий тоннель. «Хер офицер! Це москали! Вони підривають проходи! Вони нас тут поховают!» «Господин офицер, это русские. Они подрывают проходы, они нас тут похоронят!» Раздался в полумраке тоскливый голос халявы. «Микола, заткнись, иначе я тебя сам прикончу», — рявкнул Фогель. «Кнак, хватай пленных и уходим, пока мышеловка не захлопнулась». Видимо, из-за стресса бывший поручик позабыл иностранную речь и начал отдавать команды на родном языке. Но Кнак его понял. Подбежав, он схватил за руки меня и Свету и потащил к уцелевшему тоннелю. Я, в общем, не особенно сопротивлялся. Меня тоже не грела перспектива остаться под землей. Диверсанты быстро проскочили узкий ход и выбрались в подвал жилого дома. Подсвечивая фонариками, нашли лестницу наверх. Лестничная площадка оказалась завалена битым кирпичом. Выхода на улицу не было. «Наверх, мать вашу!» — заорал Птицын. Мы стали гуськом подниматься на второй этаж по засыпанной обломками лестнице. Через дыры в стене я увидел, что снаружи уже почти стемнело. Вломившись в какую-то квартиру, диверсанты чуть было не вывалились из дома. В большой комнате с каким-то чудом сохранившимся резным буфетом отсутствовала наружная стена. Кнаак, отпустив, наконец, мои руки, приблизился к краю пролома, выглянул и шагнул в пустоту. А высота тут приличная, метров 5, хоть и второй этаж. Упал? Нет, не упал. «За мной, шайсе!» раздался откуда-то из-за угла его голос. Я сунулся следом за ним. Ага, вот в чем дело. Под ногами белеет толстым слоем пыли и штукатурки широкий карниз, а шагах в 4 висит пожарная лестница. Ее оторвало от крыши, которую снесло, и согнуло, превратив в этакий мостик, ведущий с карниза, на кучу мусора и обломков. Ну что же, момент самый удачный. Доберусь до лестницы мостика, дам пинка ефрейтору, чтобы он вниз слетел. Подхвачу Свету и деру. «Князь, или как вас там? Если вы попробуете сбежать, я сначала пристрелю вашу жену, а потом вас!» Нервно шепчет мне в самое ухо Фогель Птицын. Ствол пистолета упирается мне между лопаток. «Мадам, вы следующая!» «Я боюсь высоты!» — охнула Света. «Форвардс!» — рявкает разозленный до крайности Гауптман. Света осторожно ступает на карниз и мелкими шажками двигается к мостику. «Халява прикрываешь!» — командует Гауптман. «А чё сразу я?» — возмущенно вопит ефрейтор. «Чего? Микола, ты совсем сдурел?» — рычит офицер. Слышится звук оплеухи. «Я Вольх, хер офицер!» — обреченно отвечает Микола, воодушевленный волшебным кулаком. Он устраивается в пролобе, выставив наружу ствол пулемета. «Дитрих! Лос!» «Дитрих, давай!» На карниз ступает второй диверсант. Тем временем Кнаак уже почти достигает земли. Черт, как-то сразу не задался мой план. Светлана уже почти на мостике. Дитрих от нее в шаге. «Клаус! Лос!» Третий диверсант выходит на карниз. Ствол пистолета упирается мне в поясницу. Надоел козел, сил нет. Я поворачиваю голову и вижу буквально в десятки сантиметров сзади оскаленные зубы проклятого предателя. Вот это и называется в затылок дышать. «Поручик, раздолби вас!» — начал говорить я, но тут снаружи словно солнце зажглось. «Близкий взрыв?» «Нет, метрах в 100 от дома включили зенитный прожектор. Он высветил и пролом, и карниз, и мостик, и кучу мусора, а также всех диверсантов, кроме меня и Гауптмана. Халява, ослепленный, выпустил очередь в сторону прожектора, не попал, а в следующую секунду схлопотал пулю точно в лоб. Его откинуло прямо на Фогеля Птицына. Крутанувшись на месте, я схватил за ствол пистолет, которым Гауптман чуть не продавил мне позвоночник. Секунда, и вот мы уже катаемся по замусоренному полу, пытаясь вырвать друг у друга оружие. Снаружи донеслось еще ровно 3 выстрела. Причем было слышно, стреляли издалека. Ответный огонь немцы открыть не успели, застигнутые врасплох на отлично подготовленной к приему гостей позиции. Тренированные немецкие диверсанты из элитного полка «Бранденбург» снова, как месяц назад, в лесу под Слуцком, вчистую продули схватку бойцам Красной Армии. В следующий миг в комнате стало людно. Отовсюду повыскакивали парни в пятнистых комбинезонах с автоматами в руках. Гауптман получил прикладом по башке и обмяк, а меня аккуратно подняли и даже попытались отряхнуть. При этом пистолет Фогеля остался у меня в руках. Снаружи вспыхнул второй прожектор, полностью осветивший помещение. Но его луч бил под углом и не слепил глаза. «Товарищ комиссар!» Я обернулся и разглядел подошедшего бойца. Это был Сергей Наметов, лейтенант ОСНАЗа. А нет, под распахнутым воротом комбинезона видны петлицы с 3 кубарями. Уже старлей. «Серега! Черт! Опять ты по мою душу!» «Здорово!» Наметов, скалясь, попытался пожать мне руку, но столкнулся сразу с 2 мешающими этому дружескому жесту вещами – веревками на моих запястьях и зажатым в ладонях пистолетом марки «Вальтер ППК». «Давайте я вам веревки!» – осназовец выхватил НР. «Нож разведчика состоит на вооружении специальных частей Красной Армии и НКГБ с 1940 года» и разрезал мои путы. «Где женщина?» – спохватился я и бросился к пролому. «Фух!» Камень с плеч. Снаружи 2 бойца аккуратно снимали Свету с мостика. С виду совершенно целую. Еще несколько осназовцев оттаскивали в сторону трупы диверсантов. «Чистая работа», — похвалил я Сергея. «А как ты тут очутился?» «Приказ из Москвы», — весело ответил Наметов. «Найти во что бы то ни стало батальонного комиссара Дубинина и его спутницу военврача Смаркалову». «Что было делать?» «Нашли вот». «Спасибо тебе, Серега», с чувством сказал я и крепко пожал молодому командиру руку. «Да не за что», — смутился Наметов. «Служба у нас такая. Водка есть?» «А как же?» — даже не удивился старший лейтенант, отстегивая с пояса флягу. «Вот товарищ комиссар. Не сучок какой, настоящая, столичная». Рецептура и торговый знак водки «Столичная» были зарегистрированы в СССР в 1938 году. «Вы бы только пистолетик куда-нибудь убрали?» «О, так это я, оказывается, трофейный Вальтер так в левой руке и держал». «Прости». Я поставил пистолет на предохранитель и убрал его в карман комбинезона. «Давай». Свинтив колпачок, я торопливо глотнул и закашлялся. Нет, водка оказалась приличной. Просто горло от беготни и всех этих приключений пересохло. Первый глоток не помог, пришлось повторить, и только тогда отпустило. «Это Бармалей о нас рассказал». «Кто?» – удивился осназовец. «А, водитель Варфоломея Сидоров? Он доковылял до нас, чуть кровью не истек. В госпитале сейчас. Жить будет. Я со своими ребятами вас на вокзале ждал. Приказ самого наркома. Смотрим, что-то вас долго нету. Погранцы докладывают с 3-го поста, мол, в городе идет бой. Предполагаем нападение на колонну 1-й гвардейской. Выдвигаемся на подмогу. Тут и Сидоров прибегает, кричит: комиссара и докторицу какие-то ряженые повязали. Гоните на помощь, а то мне генерал голову оторвет. Мы прыгаем в полуторку и на выручку. А там уже и след простыл, только несколько трупов в нашей форме. Пришлось устроить настоящую загонную охоту. Мы бы вас еще днем отбили, когда эти уроды в грузовике пытались прорваться. Но тут нас бомбить начали. У меня 3 раненых. Но ничего. Вот это замечательное место нашли и подготовили. Что со штурмовиками БАТа? С гвардейцами, которые вас сопровождали? Уточнил Наметов. Разнесли засаду к чертовой матери. А потом погранцы подоспели и помогли ловить разбежавшихся диверсантов. Вы им своим бегством руки развязали. Вместо того, чтобы вас прикрывать, они развернули полномасштабные боевые действия. Увлеклись ребята. Генерал Бат, по слухам, очень их за это ругал. Ну и слава труду. Так как, товарищ комиссар, проводить вас на вокзал? Усмехнулся Наметов. Мы вас никому в обиду не дадим. Я не против, рассмеялся я. Час спустя мы со Светланой устроились в мягком вагоне. Чаю никто не разносил, но старший лейтенант обещал вскоре принести что-нибудь перекусить. Если обладать богатой фантазией, то можно было вообразить себя очень важной персоной. Простые-то пассажиры битком набивались в теплушки, а мы поедем в пульмане. Совесть меня, впрочем, не грызла. Мы-то не эвакуировались, мы ехали с передовой на важную встречу. Больше не могу. Пробормотала Сморкалова. «Спать хочу, умираю». «Ну, конечно», — поддержал я ее. «Денек у нас был еще тот. И не говори. Еду принесут, не буди». Светлана разулась, сморщила милый носик от запаха портянок, легла на одно одеяло, прикрылась другим. И то, и другое получилось у нее настолько элегантно, словно она проделывала это в той самой спальне в стиле Луев, в гостинице «Славянская», на постели с шелковыми простынями, а не в тесном купе на голой палке. Заснула она мгновенно. Действительно, намаялась. Но все-таки... Какая женщина! Я восхищенно покачал головой. Другая бы в истерике билась, а Света стойкая, как оловянный солдатик. Хмыкнув, я поправил на подруге одеяло и вышел в коридор. Возле двери дежурили сразу двое из ребят Наметова. Причем оба с автоматами на изготовку. Еще по два бойца дежурили в тамбурах. Вообще весь вагон был набит осназовцами, и половина из них в полной боевой готовности. Старший лейтенант сделал выводы из истории моих похищений и принял соответствующие меры. «Товарищи, где Наметов?» — спросил я, бесшумно закрывая за собой дверь. «Командир в первом купе», — ответил боец. Серега сидел в одиночестве, старательно нарезая своим боевым ножиком буханку хлеба. Пытаясь сделать это аккуратными кусочками одинаковой толщины, получалось хреново. Рядом на столике стояли две уже открытые банки тушенки, банка сардин в пряном масле, два пустых стакана, котелок с вареной картошкой в мундире. Дополнительным украшением натюрморта являлись луковица, два огурца, головка чеснока и кусок пожелтевшего сала. Похоже, что этот ужин предназначался для меня и Светы, и осназовцы собрали нам все лучшее, что у них было. «Ой, товарищ комиссар!» — удивился моему появлению Наметов. «А я как раз хотел вам еду отнести. Вот только хлеб нарезать осталось». «Не надо ничего никуда нести», — отмахнулся я, присаживаясь напротив старшего лейтенанта. «Женщина уже спит, намаялась сегодня». «А вы покушаете?» Серега посмотрел на меня с тревогой. «Он же старался. Такую замечательную поляну накрыл. А дорогой гость сейчас возьмет и откажется». «С удовольствием. Я не стал разочаровывать хлебосольного хозяина. Наливай». «Это мы мигом», — обрадовался Наметов и вытащил уже знакомую мне флягу. Быстро плеснув по полстакана, молодой командир вопросительно посмотрел на меня. «Все ли правильно сделал?» «Все нормально, Серега. Давай». Я взял свой стакан и сказал тост. «Ну, за победу». «За нашу победу!» Махнув водочки, мы принялись неторопливо закусывать. При этом Наметов как-то странно на меня поглядывал, постоянно опуская глаза, словно стесняясь своего интереса. «Ну чего ты пялишься, Серега? Я ведь знаю, что ты спросить хочешь, как я в живых остался, верно?» «Да, товарищ комиссар», — Серега смутился. «Ведь снаряд у вас аккурат между ног рванул. Даже тела не осталось». «А тело улетело на добрых три десятка метров и приземлилось в какой-то воронке», — усмехнулся я. «Опять сказка про белого бычка. Обман хорошего человека. Но, увы, рассказывать правду я не имею права. И через три дня тело благополучно нашлось. Выходит, я вас все-таки не довел», — пригорюнился Наметов. «Не выполнил задание. Не переживай. Ты и твои погибшие парни сделали все, что могли». «Довели до своих. Начали бы меня на том поле искать, сами бы сгинули». «А почему же мне потом не сообщили, что вас все-таки нашли? Я до самого вчерашнего дня переживал, себя винил, с обидой сказал Наметов. «Они могли тебе ничего сказать, Серега?» Пожал я плечами и откинулся на стенку купе. Водка и сытная еда подействовали. Меня уже довольно прилично расслабило. Потому как сами не знали, что я жив. «Как это?» «Раз нашли, то должны были сообщить». «Нашли. Только опознать меня не смогли. Контузия, частичная потеря памяти, а документов никаких. Но меня и отправили в медсамбат. Там подлечили». А на днях меня генерал Бат случайно встретил и узнал. И ко мне при его виде память вернулась. «Ух ты!» — восхищенно сказал Наметов. «Неужели такое бывает?» «Всякое бывает», — веско сказал я и процитировал фразочку из культового фильма. «Голова — предмет темный и исследованию не подлежит. Давай-ка капни еще своего нектара. Выпьем за то, чтобы пуля мимо пролетела». Опрокинув еще по полстакана... Из хрумков огурец, я вспомнил о кое-каком обстоятельстве. «Серег, оружие и снарягу с убитых диверсантов вы куда дели?» «Так, почему-то смутился Наметов. Себе оставили. Ну, большую часть, конечно, сдали, пулемет, винтовки. А автоматы и пистолеты забрали». И добавил запальчиво. «А что, имеем право, законный трофей». «Да я тебя и не упрекаю, Серег», — махнул я рукой. «Что с бою взято, то свято, я про другое». На одном из диверсантов висел пояс с пистолетом. И пояс необычный, и пистолет. «А, так вы про этот?» — дернул плечом Наметов и полез в лежавший рядом вещмешок. На стол между луковицей и чесноком лег мой грач с тактическим поясом. «Неужели ваш?» «Мой», — кивнул я. «Подарок от генерала Бата. Это пистолет Ярыгина. Новая разработка, прототип. Заметил, что он под немецкий 9-миллиметровый патрон сделан?» «Конечно. И магазин аж на 18 патронов», — восхищенно сказал Наметов. «Мечта диверсанта. А пояс и кобура. Настолько все продумано. Достать запасной магазин или выхватить пистолет можно за секунду, на ощупь. С кобурой, конечно, мне повозиться пришлось. Не сразу догадался, что там специальная защелка есть». И старший лейтенант с легкой досадой пододвинул ко мне пистолет. Пододвинул всего на пару сантиметров, но чувствовалось... Он с ним попрощался. Попрощался с вещью, которой откровенно восхищался. Я почувствовал себя злобным стариком, отнимающим у ребенка надкусанный пряник. «Ты это, Серег?» Я смущенно кашлянул. «Забирай его себе. Дарю. Тебе он реально нужнее». «Но как же, товарищ комиссар, это же прототип!» Обалдело спросил Наметов. «Ну и чего? Что с того? Скоро такие десятками тысяч штамповать будут». Весело ответил я. «Ничего особенно секретного в нем нет. Схема построена на базовых принципах пистолетостроения, если так можно сказать. Эту схему чуть ли не сам Джон Браунинг придумал». «Немец?» — уточнил Наметов. «Нет, американец», — рассмеялся я. «В общем, Серега, владей стволом на страх врагам, на зависть людям. Считай, что я тебе своей властью наградил за мое двойное спасение. Пусть у тебя на память обо мне хоть что-то материальное останется». «Спасибо, товарищ комиссар». Наметов буквально схватил со стола пояс с кобурой, словно предполагая, что я могу передумать. «Классная машинка. Спасибо». И старший лейтенант принялся восхищенно крутить грач в руках. «Когда будешь на стене Капитолия расписываться, черкани и мое имя». С усмешкой, глядя на восторге молодого парня, получившего классную игрушку, сказал я. «Где расписываться?» — машинально переспросил Наметов. «А, неважно. В нужный момент вспомнишь», — вяло отмахнулся я. «Что-то разморило меня. Пора на боковую. Но еще одно дело осталось. Помнишь того немецкого офицера, которого мы в лесу отпустили?» «Конечно, помню». Наметов сразу посерьезнел, убрал пистолет в кобуру и сел прямо, глядя мне в глаза. «Мне потом пришлось несколько раз рапорт писать, припоминая малейшие детали разговора. И даже лично с наркомом беседовать. Начальство вроде бы поняло, что это была вербовка, но что с нее толку? Имени-то вы не сообщили, а подсловесное описание, сделанное с моих слов, чуть не половина немецких офицеров подходит. В вермахте пруд-пруди худощавых полковников средних лет с серыми глазами». «Прости, Серег, не додумал», — покаялся я. «Не сообразил, что со мной по пути может несчастный случай произойти. Вот потому сейчас я и решил исправиться. Доставай блокнот, записывай». Старший лейтенант быстро достал командирскую сумку и извлек из нее толстый блокнот в кожаном переплете и карандаш. Его имя Рейнхард. Фамилия Гелен. Звание ты правильно запомнил, полковник. Работал в немецком генеральном штабе. Был личным адъютантом начштаба генерала Франца Гальдера. Участвовал в разработке плана «Барбаросса». В настоящее время занимает должность начальника отдела генштаба, который занимается армейской оперативной разведкой на советско-германском фронте. Его служба работает параллельно с другими фашистскими спецслужбами, Абвером адмирала Вильгельма Канариса и политической разведкой Вальтера Шелленберга. Это очень умная сволочь. Поймал я его на любви к Фатерлянду. Ему не понравилось будущее Германии, о котором я ему подробно рассказал. У них случится засилье приезжих из Африки и Ближнего Востока, а канцлером будет баба. «Ты пиши, Серега, не надо на меня так смотреть», — улыбнулся я. «Передашь эту биографическую справку наркому, а уж товарищ Берий сам сообразит, что мои слова про будущее означают. Он в курсе». Серега, по-юношески высунув кончик языка, старательно записывал. «И вот еще что. Пусть тот, кто пойдет с ним на контакт, назовется Максом Отто фон Штирлицем», — пошутил я. «А как это пишется?» — оторопел Сергей. Я продиктовал по буквам. Наметов тщательно зафиксировал и поднял голову от блокнота. «Что-то еще?» «Насчет пойманного мной командира диверсантов. Поручик Птицын, он же Гауптман Фогель», — призадумался я. «Вы его, конечно, пробейте до донышка. Он, сука, должен много знать. Но вот потом... Потом было бы неплохо его отпустить». «Как отпустить?» — ошалело спросил осназовец. «Побег ему организовать, но так, чтобы он был уверен, что сбежал сам», — припечатал я. «Прострелить ему при этом какую-нибудь часть тела для достоверности. Но аккуратно, так, чтобы он до своих хозяев добежать сумел. Но бойцом бы уже не был». «А зачем?» — после довольно долгой паузы спросил Наметов. «Видишь ли, Серега, я этому гаду такой качественной лапши на уши навесил, что он, если вернется и эту пургу своим начальникам в уши вдует, поднимет неслабый переполох в немецком разведсообществе. При этом сам будет искренне считать мое вранье истинной правдой. Ведь я давал ему информацию в условиях, исключающих хоть какой-то подлог и двойную игру». «Понял», — медленно произнес Сергей. «Но это, конечно, на усмотрение наркома». «Ну все», — устало потянулся я. «Вроде все дела переделал. Давай еще по 5 капель, и пойду я спать». Наметов разлил по стаканам остатки водки, и мы молча выпили, поминая павших товарищей. «Как ваши раны, товарищ комиссар? Не беспокоит?» — участливо спросил старший лейтенант. «Беспокоит, но вполне терпимо», — ответил я. «Действительно, после укола каким-то обезболивающим и 200 грамм водки боли я почти не чувствовал. Пожилой уставший врач на вокзале прочистил и зашил небольшое пулевое отверстие на бедре, а на вчерашней ране просто поменял повязку. «Ладно, дружище, пойду я». И я снова крепко пожал Наметову руку, так, словно видел его в последний раз. Было у меня предчувствие, что и в этот раз мне не удастся доехать до Сталина. Поэтому я уже и не переживал. Вернулся в свое купе, рухнул на полку, сунул под голову свернутое одеяло, закрыл глаза и как растворился. Снилась какая-то муть, вроде как я устроился на приборостроительный завод, хотя ни черта не понимал в производстве авиационных гирокомпасов, и это ощущение неумехи, занявшего чужое место, преследовало меня, а разбудил сильный толчок. Вагон качнуло, и в то же мгновение стекла в окне вышибло близким взрывом. Пыль и дым ворвались в купе, мигом лишая его приватности и уюта. Света вскрикнула, подскакивая. «Осторожно!» — громко сказал я. «Стекло!» Смаркалова встряхнула одеяло, и осколки осыпались на пол. Я последовал ее примеру, встал и выглянул в окно. Уже рассвело. Поезд несся вдоль сплошной стены деревьев. Взглянув вверх, я обнаружил в небе силуэты нескольких самолетов. Двухмоторные «Юнкерсы-88». Никакие лаптежники-пикировщики наш поезд уже бы не догнали. У них боевой радиус не более 400-500 километров. Один за другим бомбардировщики заходили на поезд и сбрасывали бомбы в пологом скольжении. Мимо. Мимо. Еще раз мимо. Бомбы рвались рядом с полотном дороги, разворачивая насыпь и засыпая вагоны осколками, но поезд продолжал мчаться дальше. Видимо, попасть в движущуюся цель не так-то просто. Счетверенные «Максимы» палили по немецким самолетам с пары платформ, но без особого проку. Говорят, что свою пулю, снаряд, бомбу, не увидишь и не услышишь. Странно. Я увидел и услышал. Сначала свист, потом треск. Треск послышался, когда она проломила крышу вагона. И вот тут я ее увидел. Тупоносая, черно-серое дурище пролезло точно между мной и пытающейся натянуть сапоги Светой, а потом просто была яркая вспышка. Боли не было. Я не успел почувствовать, как меня рвет на куски. И навалилась тьма. Последней мыслью было: ребят-осназовцев, набившихся в соседние купе, жалко.